Рассел решил заняться ужином. С некоторых пор он готовил сам. Ника уже оставила Сурка в покое и увязалась за ним. «Ты давно знаешь, Эл?» – спросила она. «Эл сказал, что ты хороший друг, только я поняла, что совсем не такой, как Димка. То есть Дмитрий. Эл сердится, когда я его так называю». «Да, я знаю Эл давно, но не так хорошо, как мне хотелось», – сказал Курк искренне. «А», – махнула Ника рукой, – «никто не знает». «А ты?» «Я другое дело. Я почти копия». «Уменьшенная», – пошутил Рассел. «Не смешно», – заявила Ника. «Это правда». «Слушай, копия, а чем ты питаешься?» «Эл любит овощи и молоко. А что любишь ты?» «Я им все», – заявила Ника. «На самом деле ты не это хотел спросить про еду. Ты из вежливости говоришь». «Значит, ты действительно читаешь мысли?» – спросил Рассел. «Да», – Эл разболтал. «То есть сказала». «Раз уж нам придется жить вместе какое-то время, я должен знать некоторые твои секреты», — пояснил Рассел, ему стало интересно, что она ответит. «Ты не против, если я буду тебя изучать? Такая у меня работа». «Справедливо», — серьезно заявила девочка. Рассел поднял брови. «Не удивляйся, я не обычный ребенок. Ты людей изучаешь, а я не человек», — пояснила она. «Я не вписываюсь в круг твоих исследований. Я же все равно понимаю, что ты будешь меня изучать, как Эл. Валяй, я не против». «Где ты таких слов набралась?» Удивился Рассел и повторил: «Круг исследований, валяй». «У Гелиса иногда проскальзывает. Взрослые иногда тоже говорят, что это такое. Это называется разговорное выражение». С этими словами Ника схватила большой нож и пучок зелени. «Хочешь, я порежу салат?» «Осторожно, он острый». Рассел хотел забрать нож. «А я знаю. Видишь точку на стене? Смотри». Девочка подкинула нож, ловко поймала за лезвие и запустила в стенку. Он отскочил от камня, упал на пол. Стена слишком крепкая, а у Эл получилось бы. Рассел подошел к стене, посмотрел на царапину, поднял нож. «Эл не станет кидать нож в доме», — строго сказал он, — «и не будет хвастаться тем, что умеет». «Я больше не буду», — пробормотала Ника. «Я хотела тебе помочь, а нож бросишь, чтобы показать, что умею им пользоваться». «Эл тебя научила», — также строго спросил Рассел. «Нет, я просто знаю, как она это делает. Только у меня сил не хватает, чтобы нож пошел в стену». «Стена из камня», — пояснил Рассел. «Нож в нее не воткнется». «Попроси у Эл, и уйдешь сам», — гордо заявила девочка. Курк понял, что с этим ребенком ему будет непросто. «Ты сомневаешься? Попроси, Эл», — моментально отреагировала она. «Я не хочу жить в академии, там слишком много людей. Ты же не откажешься от меня. Я иногда хулиганю, но я исправлюсь. А можно я буду тут жить?» Рассел закрыл лицо руками, потер глаза и не смог не рассмеяться. «Ну ты и экземпляр!» Он дал ей нож поменьше. Ника повертела его в руке, потом положила перед собой пучок зелени и сосредоточилась. Она собиралась совершить некое магическое действие. Высокий стол доходил ей до груди, поэтому она притащила табурет, отрегулировала высоту так, чтобы могла стоять на нем. Зелень она порезала ловко и спросила: «Ну как?» «Неплохо», — кивнул Рассел. «Где ты этому научилась? В космосе?» «Нет, я спросила у Геликса». «Когда же ты успела?» «Только что. Мы все время так общаемся. Он спроецировал мне порядок действий, я их только повторила». Рассел посмотрел на девочку. «А когда корабля нет рядом, что ты делаешь?» — спросил он. «Делаю как люди. Учусь у других». «Читаешь мысли?» Эл взяла с меня слово, что я не буду так делать. Я не буду читать мысли, я буду наблюдать. «Ты можешь управлять собой?» – спросил Рассел. В нем разгорался азарт. Девочка была уникальная. «Я только учусь. Там, откуда я прилетела, никто не был против, когда я общалась мыслями. А тут немногие так умеют. Отсталая цивилизация». «Я, по-твоему, примитивный?» «Нет, просто ты мысли не читаешь, не умеешь. Но я могу тебя научить». «Так просто», — усмехнулся Рассел. «Не сложнее, чем порезать зелень», — ответила девочка. Дом наполнили сумерки. Ника отказалась спать в доме и ушла на борт корабля. Рассел пригласил Эл в свой кабинет, где соорудил подобие камина. Огонь в нем был искусственный и не грел. «Бутафория», — сказала Эл. «Все-таки современный человек не понимает разницы между искусственным и настоящим. Мне вполне достаточно иллюзии для успокоения и раздумий. В этих широтах тепло. «Страсти улеглись. Может, расскажешь о второй просьбе?» — спросил Рассел. «Лучше не стало, но расскажу, раз проговорилась. Мне грозит опасность, может быть, смерть. Я хочу, чтобы ты поддержала ребят, если что-то случится со мной. Просто будь рядом, чтобы было поменьше глупостей». «Сколько ж раз тебя уже хоронили, Эл?» «На моей памяти 4 раза. А если учесть твой рассказ, то и больше. Умирать не надоело. Пора привыкнуть, что твоя работа — это всегда риск». В тоне Рассела не было усмешки. Он говорил спокойно. Напряжение, в котором он до сих пор пребывал, заставило его серьезно отнестись к словам девушки. Однако срок, проведенный в непростых условиях в чужом мире для нее, своеобразный род занятий могли привести к тому, что нервы Эл, наверное, начали сдавать. Рассел заподозрил, что кто-то в ее окружении нагнетает обстановку. Он решил обратиться к своей прежней практике, воспользоваться некоторой растерянностью своей молодой собеседницы и вытащить из нее всю историю целиком. Главное, чтобы беседа не выглядела как допрос. Или тебе напророчили очередную встречу с неизвестным врагом? «И пророчество старое, и враг старый», — сказала Эл и кивнула головой несколько раз. «Это Нейб». «Знаешь, Эл, но до сих пор у тебя хватало ума не искать с ним встречи. Если ты будешь придерживаться такой тактики, то вы можете вообще не повстречаться. Космофлот создал мощную программу по защите границ. Ты будешь командовать целым подразделением. Вот тебе и защита. Все уже отстроили, кроме 14-го сектора». У него возникла догадка. Он помолчал немного. «Неужели эту дыру закрыли тобой? Ты не назвала номер щита». «Да, я буду командовать щитом 14. «Строить новую базу», — сказала она. «Я не ищу встречи с Нейбом, Рассел. Он ищет встречи со мной. Это месть. Он не успокоится, пока он меня не убьет. Я решила сыграть по его правилам». «Эл, ты рассудком не повредилась на своей работе?» В голосе Рассела послышались суровые ноты. Он не ожидал такого поворота. Курк откинулся на спинку кресла и замолчал. Эл ждала еще какой-нибудь реакции, но он умолк. То, что она делала, выглядело как натуральное безумие. У Рассела не находилось сейчас слов, чтобы высказать свое мнение. Ему захотелось накричать на нее. Он сразу вспомнил, что вдвое старше и повидал самых странных людей, даже сумасшедших, которые казались нормальными. Эл сейчас выглядела именно так. Нужно уговорить ее отказаться. «Я знаю, как все это выглядит. Как нелепое стечение обстоятельств», — сказала она, не дожидаясь ответа. «Я не горю желанием с ним встречаться. Но если придется, я буду готова за себя постоять». «А твои друзья? Они знают, с чем ты столкнулась? Они знают, что ты сделала с собой и со своим рассудком, капитан?» «Про пиратов знают. Они не знают, чем я занималась в Галактисе. У меня не хватило смелости им рассказать». «Даже так? Отважная и честная Эл скрыла правду от лучших друзей? Припоминаю, что когда-то ты больше всего ценила доверие». «Не трави душу, Рассел. Я сама разберусь. Я скажу ему про свою работу и про спасателей, про Нейба только позднее. На них вот-вот свалится колоссальная работа. У меня есть время, я успею. Я тебя прошу только об одном, помоги им, если я исчезну. Ты раньше проводил реабилитации, они тебя знают. Ты найдешь к ним подход». «Может, тебе найти к ним подход?» «Ты не права, Эл. 40 раз не права. Про Нейба тебе в Галактисе наплели», — не унимался Рассел. «Тебя опять использовали. Что с того, что ты сильная? Где будешь ты и где Галактис? А пираты рядом. Кто тебе поможет?» «Рассел, угомонись», — твердо сказала она. «Не делай трагедии из ничего. Пока мы не отстроим базу, рядом будет дежурить корабль Галактиса. Я наберу хороших пилотов, у нас будет новейшая техника. Мы справимся». «Щитом ты сможешь командовать, не сомневаюсь. Меня тревожит твоя вера в то, что ты можешь победить Нейба». «Я не верю, Рассел. Иначе не обращалась бы к тебе со столь странной просьбой. Решение принято. Никакими уговорами ты меня не переубедишь. Не трать зря свое красноречие и талант». Курк вздохнул и отвернулся. «Пойдем», — сказал он и встал. «Куда?» «Хочу кое-что проверить», — ответил он строго. Эл пошла за ним, Рассел завел ее в импровизированную кухню и подал самый большой нож. «Видишь точку на стене? Можешь попасть в нее так, чтобы нож вошел в камень?» – спросил он. «Так». Ника пыталась проделать этот трюк, судя по царапине. Возмутилась Эл. «Завтра будет что обсудить». «У нее не получилось, но она убеждала меня, что ты можешь». «Я прошу тебя, Эл». Рассел был спокоен. Он собирался проделать опыт и убедиться в одной из двух версий, которые построил после разговора с Никой. Эл стояла с ножом в руках и смотрела на окурка. «Зачем тебе?» «Пытаюсь понять вас обеих», — коротко ответил Рассел и жестом предложил Эл подтвердить слова воспитанницы. Эл расплылась в улыбке, закрыла глаза, а потом засмеялась. «Если я сделаю, ты не будешь допекать мне разговорами о пиратах? Рассел, ты беспробудный скептик, но твой ум мне всегда нравился. Не заговаривай мне зубы. А ты перестань сомневаться. Неужели ты веришь, что нож может войти в камень?» «Начинаю верить». Эл положила нож на стол. «Этот не подойдет. Металл хрупкий. Сломается. Пусть останется полезная в хозяйстве вещь. Зачем портить стену?» Курк посмотрел на нее скептически, потом опять скосился на стену, а потом не успел сообразить, что происходит. Все произошло за пару мгновений. Эл расстегнула потайной карман костюма где-то на бедре. Еще мгновение, и короткий нож по рукоятку вошел в стенку, в ту самую точку, куда не попала Ника. Курк дрогнул с опозданием. «Это первый и последний раз», — заявила Эл. «Больше никаких трюков я показывать не стану». Курк подошел к стенке, провел пальцем по рукоятке. Нож был обычный, каким пользовались многие, особенно десантники. Лезвие миллиметра на три еще торчало из стены. Он знал, что Эл было нездоровое пристрастие носить с собой оружие. Она подошла, встала с другой стороны, взялась за рукоятку, чтобы достать. Рассел остановил ее руку. «Сам ты его не достанешь, разве только стену разобьешь», — пояснила она. «Оставь на память, как напоминание». Эл хитро улыбнулась и подмигнула ему. «Как говорит один мой друг, я умею кусаться и опасно». «Испугался?» «Все иллюзия, Рассел. Старая истина», — шепотом сказала она. «Выше пилотаж воткнуть в стенку соломинку. Но я этого не умею». И она звонко засмеялась.